еще и в голове каша. Несчастье и счастье. На моем лице появилась улыбка. Чтобы вернуть одну из моих давних способностей, пришлось неделю проваляться в коматозе. Наверное, оно того стоило, если не учитывать того, что я здорово перепугал своих жен. Они видели, как мое тело корежило, как руки и ноги непроизвольно дергались, ломая мебель, на которой я спал. Обычно люди спят на кроватях, но я-то молодец, умею скатываться. В итоге пострадал паркет, шкаф, шифоньер и прочие вещи. В спальне, где я лежал, наверное, ничего ценного из мебели не осталось. Но это мелочи. Мой шнырька все передал, и они все-таки понимали, что я не умираю. А Каринтия тут вовсе ни при чем. Я действовал по собственной воле и по договоренностям, которые должен соблюдать. Я, кстати, местами приходил в себя, и мелкий за эти несколько минут успевал мне сообщить самую важную информацию, произошедшую за весь день. Таким образом, мой крепкий сон проходил без лишних нервов, что без меня все пошло по одному месту и не вернулось. Хотя, может, именно поэтому я и вырубался снова в ускоренном темпе. Мое тело не справлялось с таким потоком сведений. Еще из интересных моментов могу вспомнить, как получил информацию о богинях, которые сразу же примчались сюда. У нас, как-никак, с ними связь, и они сразу почувствовали, что произошло. Подумали, что я все-таки нарвался. Равномерная или костяной скульптор, или кто-то еще ко мне в гости зашел. И прибежали во всеоружии. Когда узнали, что со мной все в порядке, выдохнули. А потом, когда поняли, кто именно у нас в гостях, резко напряглись. Очень резко. И я их прекрасно понимаю. Богиня ты или не богиня, а воевать, скажем, с охотниками совсем не хочется. Вот Моргана и множество ее преданных ковенов по силе нам точно не уступает. А само сообщество там немалое, если учитывать, что все относительно нормальные ковены она давно подмяла под себя. Хотя подмяла — слишком громкое слово. Они сами бегали за ней и просили, чтобы приняли их. В общем, о плюшках, которые я получил. Не знаю, каким чудом это случилось и за что это заслужил, но я снова мог пользоваться цитаделью разума, или, как мы называли ее в простонародье, просто Клаус, от слова клаустрофобия. Интересная способность, когда ты можешь пребывать во сне и при этом находиться внутри себя. Это полностью контролирует сон. И нет, это не погружение в душу, это нечто другое. Здесь можно управлять временем, что делает эту способность очень даже полезной. Сам, кстати, не знаю, откуда у нас это заклинание в Ордене, так как даже не знаю, по какому принципу работает оно. Поговаривают, что это население хроносов, но верится мало. Хроносы — это легенда или сказка, как и непьющие охотники. Насколько я понимаю, Моргана наложила заклинание Клауса на свою дочь. И при махинациях с душами активация произошла и у меня. Вот я и лежу и думаю, может, вся суть именно в Клаусе? Может, это не подмена душ так сработала и чуть не покалечила меня, а он? Нет, казалось бы, простое заклинание, простая способность, но в то же время в нашем ордене Клаусом могли владеть всего 3 человека. Дэн и Мак на меня долго дулись, что им он был недоступен, хотя они и пытались. А мне повезло. В общем, я провел замечательную неделю, а самое главное — жутко полезную. Но у Клауса есть и неприятные моменты. Вот сейчас я вроде проснулся, а ощущения такие, будто меня кто-то обманул. По факту, всю неделю я провел в работе. Спишь — работаешь, не спишь — тоже работаешь. Такая вот жизнь, когда многомерная вселенная решила окончательно свихнуться. Ладно, сейчас не до нытья. Подрываюсь с постели и оглядываюсь. Голова еще кружится, но терпимо. Одежда была заранее приготовлена. Впрочем, как и перекус. Порцию теплых блинчиков я сразу закинул в себя. Весь поднос. Сразу стало интересно, почему они теплые? Их что, каждый час здесь обновляли? Забота моих жен не знает границ. Кстати, я не сдвинулся с места, пока не опустошил всю посудину. Стало легче. даже хорошо. Дальше я направился к своим женам и извинился за предоставленные неприятности и нервы. Были объятия и немного слез. Пришлось каждую обнять, поцеловать и ничего не обещать, а только сказать, что я постараюсь не умирать. Кстати, оказывается, и Хельга сюда примчалась. Она бросила все свои дела на Земле-2 и вернулась сюда, чтобы быть рядом со мной. А ведь дел у нее там хватает, учитывая, что ее народ наконец-то получил кусок земли, где никогда не бывает зимы. Для них это, можно сказать, историческое событие. Затем я заглянул в свой кабинет и проверил ворох документов. Критического ничего не оказалось, хотя я искал определенные бумаги, которые должен был прислать Грендель. Они мне очень нужны. За эту неделю я придумал несколько гениальных идей и хочу воплотить их в жизнь. То, что Грендель пока ничего не прислал, конечно, неприятно. Но, с другой стороны, даже радует. Он знает о срочности, но всякую халтуру не делает. А учитывая, что его халтура может снести небольшой город, пусть лучше старается, чем угрожает. В кабинете я надолго не задержался и направился в сады. Почему туда? Хотелось поговорить с дочерью Морганы. Сейчас она выглядела как слегка заторможенный человек. Говорит что-то, а через минуту забывает и иногда смотрит пустым взглядом в одну точку. Хотя, если быть честным, и сама Моргана хороша. Намудрила. А теперь дочь за нее отдувается. Я видел, сколько в ней заклинаний, плетений и печатей. Так и хотелось задать один вопрос. Как тебя могли вообще достать? Ведь этой девушкой можно как маленькой дубинкой крушить всех врагов. Карентию я нашел возле куста красных роз, которые она сейчас создала возле беседки. Красиво, надо признать. Я даже не стал сразу подходить. Пусть закончит свое колдовство и доделает всю красоту. А то мелкий пригрозил мне кулачком и показал кусок своей памяти, как Карентия общалась с Анной. Та говорила, что в будущем этот куст будет оплетать беседку. Карентия решила не ждать и перенесла будущее поближе, сделав все сама. Для Анны сад — это нечто ценное, важное. С этим Карентия сразу согласилась и сказала, что ее мама тоже любит цветы. Мне сразу стало смешно. Почему она не уточнила, какие цветы ее мама любит? Я стою, смотрю на нее и думаю, с чего бы начать разговор? С того, что теперь я не вижу вариантов ее возвращения в многомерную раньше, чем через лет эдак 20. Если неделю назад такие варианты еще мелькали, то теперь их точно нет. Неделя тяжело прошла не только для меня. Моргана подстраховалась на все случаи жизни, и как бы это ни звучало, но мир принял ее дочь как свою, а точнее, как меня. Так что теперь так просто он ее не отпустит. Там она уже чужая, как и я сейчас. Интересно, а как лучше начать разговор? Может, напрямую подойти и сказать: «Карентия, а давай-ка мы с тобой все купола скульптора развалим. Я уверен, ты можешь». Даже не знаю. Тяжелый случай, когда нужно не передавить, учитывая, что у нее есть очень сильный родитель-покровитель. А с другой стороны, какие же это будут возможности, если она поработает немного на нашей стороне? Скульптор точно будет в шоке. Типа, мало ему в этом мире охотника, так держи еще сильную ведьму. Почему-то от мысли, что мы можем с ней вместе сделать, на душе сразу стало теплее. По факту, Моргана теперь тоже втянута в игру с равномерной. И это не может не радовать меня. Правда, она этого еще не знает, но ничего. «Сандр!» — раздался громогласный тройственный вой. «Спаси! Моргана хочет сделать из нас шестерок!» «Блин, иногда мне кажется, я плохо влияю на людей. Когда они рядом, то расслабляются и забывают, что у них есть свой мозг, которым тоже можно иногда подумать». «Хм. До меня только что дошло, что они сказали, пока бегут ко мне. Моргана хочет завербовать их? Для чего, понятно и без объяснений». И тут мне стало интересно, а черный гримуар она не хочет передать мне? А то ведь уже ищет здесь связи. «Скажите, что вы согласны, и первая встреча пусть будет с помощью проекций», — говорю подбежавшим ко мне богиням. «И, кстати, сами можете пойти погулять. Все переговоры я беру на себя». «Ну, трындец», — выдохнула темная. «Ты уверен? Как бы там это...» Она явно замялась и не хотела продолжать свою мысль. «Что там?» — усмехаюсь. Темная молчит и мнется. «Она хочет сказать, как бы после твоих переговоров ситуация еще хуже не стала», — решила долго не мудрить Марана. «Как известно, переговорщик из тебя так себе». Я рассмеялся. «Не переживайте, я отличный переговорщик. А еще у меня тут заложница есть, все будет хорошо». Богини стали белыми, практически прозрачными, и, кажется, Пандоре поплохело. «Шутка», — решил успокоить их. Вот только не сильно помогло. «Ладно, не бойтесь, все будет хорошо. Сказал, что решу, значит, решу. Когда она хотела вас видеть? Сколько еще есть времени на подготовку?» 7 дней, Сандер», — выдает Марана. 7 дней назад». «Ну и отлично. Дайте мне доступ и гуляйте, а я все порешаю. Не знаю, будет ли нам от этого легче, но скучно точно не будет», — сказал и показал им большой палец. А затем направился через тень в их полубожественное пространство, где должна быть точка перехода проекций. Спрашивал я у них лишь для вида, ведь и сам прекрасно знал, где и что там лежит. Глава 17. Где-то в многомерной вселенной, на стыке нитей мироздания. «Опа! Интересно!» Дэн подскочил на ноги и уставился словно в пустоту, недобро прищурившись. Хотя это больше было похоже не на готовность к битве, а на наблюдение за чем-то необычным и, безусловно, интересным. «Что там?» — тоже подскочил Купер. «Они так быстро выходят? Пора сражаться?» «Не, малой, можешь отдыхать», — махнул рукой великий охотник. «Тебе еще как минимум 6 часов можно отсыпаться». «Ну, конечно же, я уже не засну», — буркнул Купер, яростно протирая глаза. 14 часов прошло с короткой, но очень яростной битвы, когда войско костяного скульптора выскочило из невидимого мертвого мира, дабы перескочить в следующий. Это была славная битва. Кости летели во все стороны, но они снова не смогли добраться до генерала за те 15 минут, которые костяная армия была в доступе. Костяшки уже поняли, что их наверху в краткий миг перехода ждут рыбаки, и подставляли под их крючки самую слабую и самую крепкую часть войска. Здоровенные, чрезвычайно крепкие костяные кадавры, каждый из которых напоминал ходячую крепость, чрезвычайно сильные противники для обычных людей, но охотники раскладывали их на раз-два. Вот только времени это занимало целую кучу. Прикрывшись здоровенными костяными ублюдками, больше всего похожими на костяных черепах, генералы костяных и самые хрупкие, но самые сильные воины костяной армии личи беспрепятственно перебирались в следующий мир. Купер еще высказал предположение, что, несмотря на сильные потери, костяная армия как будто не уменьшается в размерах. Дэн тогда еще нахмурился и выругался. «Уменьшается, малой», — сказал тогда Дэн. «Но не так сильно, как нам хотелось бы. По факту, уничтожаются только те, которых мы сжигаем или дезинтегрируем. Любая костяшка, которую эти ублюдки утаскивают с собой в новый мир, мельчайший кусок кости и даже костяную пыль во время их отдыха снова преобразуют в костяного монстра. Именно поэтому я сказал тебе действовать наверняка». «Но для этого нужно гораздо больше времени», — возразил Купер и тут же получил подзатыльник. «Ты, как всегда, капитан очевидность. Я это и сам знаю. А мы ничего не можем сделать, и меня это бесит». На том и поговорили, после чего Дэн сказал Куперу отдыхать, а сам оставался на страже до этого момента. Купер понял, что его наставник прямо сейчас использует практически все свои силы, чтобы максимально достучаться до невидимого мертвого мира и разобраться, что там происходит. «Так если не драться, что вы там увидели, учитель?» «Сейчас снова по башке получишь», — беззлобно буркнул Дэн, не отрываясь. «Не отвлекай меня. Мне кажется, что скоро мы сами все увидим». «Нам точно не нужно будет сражаться», — уточнил у него Купер. 100% гарантии у меня нет, но чуйка подсказывает, что кто-то там уже в данный момент сражается. И я бы очень хотел понять, кто именно, а главное, каким образом они туда пробрались». «Это союзники?» — уточнил Купер. На этот раз Дэн все-таки отвлекся от созерцания, протянул руку и выписал еще один подзатыльник. «Я сказал, помолчи и не мешай работать!» «Тиран!» — буркнул Купер и почесал затылок, увидев, как дернулся уголок рта его наставника в довольной усмешке. «Но раз наставник говорит не мешать, значит, вмешиваться точно не нужно». Он уселся на траву, достал здоровенный боевой топор и начал водить по нему точильным камнем. «Вжик! Вжик!» Этот звук его успокаивал и, насколько он знал, не раздражал наставника. Поэтому они все пока в безопасности. Заточку оружия Купер производил на автомате, потому он вполне мог направить все свои силы, чтобы понять, чтобы разобраться в том, что пытается разглядеть учитель. Конечно же, у него ничего не вышло. Опыта и сил было гораздо меньше, чем у наставника, но тот, по крайней мере, заметил, чем занимается Купер. «Я сейчас направлю твое внимание. Смотри только в эту точку», — коротко кивнул Дэн. Купер почувствовал, как будто кто-то схватил его виртуальное тело за шкирку и потащил на высокую гору, где стоял охрененный телескоп, глазку которого его сейчас подтащили. Купер не сопротивлялся, взглянул туда и нет. Нельзя сказать, что он увидел прямо всю картину ясно, но он увидел очертания мира, в котором действительно проистекала битва. Он видел всполохи темной энергии, какого-то здоровенного то ли голема, то ли титана, который расшвыривал здоровенных костяных, как тупых шавок. Похоже, там еще была пара проблесков истинного света. Кто бы ни сражался против костяного скульптора, это была сборная солянка. Но как бы то ни было, судя по энергетическому отклику, костяных прямо сейчас уничтожали. Ну и немножко унижали. А может, множко, кто их знает. Сколько продолжалось это наблюдение, он не засек, но вот его конец был фееричным. Когда битва, казалось, уже закончилась, из ничего в окружающее пространство начали вылетать кости. Частично целые, но разорванные куски тел, раскрошенные и разбитые черепа и много-много некротической энергии. «А вот теперь наша очередь», — сказал Дэн. «Как я тебя учил? Максимум энергии в мощность заклинания. Защитой сегодня можно пренебречь. Нам ничего не угрожает. Но вот эти заготовки должны быть уничтожены полностью». Сам Дэн использовал истинное пламя, заклинание, которое многие маги огня считают исключительно своей способностью и секретом. Но, как показала практика, для охотников нет секретов. А Дэн достиг в применении этого огня такого совершенства, что с его помощью он мог спалить вообще все, что угодно. Не зря. Хотя и негласно, в Ордене Охотников именно Дэн считался сильнейшим стихийником. Купер уже до изучения истинного пламени, со слов Дэна, нужно было еще всего-то пару тысяч лет. И то, если он очень постарается. Поэтому он использовал обычный огненный шторм. Когда Дэн по какой-то своей прихоти взял его в ученики, Купер случайно подслушал разговор Мака и Дэна, где старый Мак, как бы между прочим, заметил, что у Купера сильный перекос в физику, и, по-хорошему, наставника ему нужно подобрать другого. Дэн тогда еще хмыкнул и предложил Маку взять Купера к себе. В тот момент Купер очень сильно обрадовался, предвкушая, как станет учеником старейшего охотника в Ордене. Но пришлось быстро закатать губу, когда Мак со смехом сказал, что ему хватило и его ботяни, и второй раз в одну и ту же кучу дерьма он не встанет. Это звучало немного обидно, но вызывало чувство гордости за отца. Тогда Дэн еще раз подтвердил свое желание стать наставником Купера. Причем, как ни странно, сделано это тоже было из-за Сандра. Он сказал, что понимает и уважает решение Мака, но если кто-то засрет развитие Купера, то по возвращению Сандер спросит не с нерадивого наставника, а именно с них. Мак вынужден был согласиться, на то мы порешили. Надо сказать, что с того времени прошло уже долгое время, а стихийные навыки Купера подросли очень сильно. И хоть истинное пламя ему было еще не по зубам, но уже сейчас, при должной подготовке и, конечно же, пока под присмотром, он мог устроить орбитальную бомбардировку небольшого мира в одно лицо, что, впрочем, он недавно и продемонстрировал. Короче, Купер развивался как мог, и сейчас его огненный шторм хоть и смотрелся блекло по сравнению с истинным пламенем его наставника, но также делал свою работу, сжигая все костяные запчасти, вылетавшие из ниоткуда. Костей было много. Судя по их количеству, вся без остатка костяная армия скульптора, которая шла по этой путевой нити, была полностью уничтожена. Поток костей сначала уменьшился, а затем и полностью иссяк. После чего Дэн прекратил кастовать магию и просто наблюдал за тем, как его ученик доделывает дело. В конце концов, они сожгли все. Купер тяжело дышал, пил воду и вытирал со лба выступивший пот. Дэн же выглядел ровно так же, как и до начала применения одного из мощнейших заклинаний в многомерной вселенной. То есть абсолютно спокойным и отстраненным. «А вот сейчас начнется самое интересное», — кивнул он в пустоту. И Купер быстренько убрал флягу ото рта, вытерв губы рукавом и с нетерпением глядя в то место, куда указывал наставник. А там из абсолютного ничто начал подниматься мир. Мертвый мир, который был очередной пересадочной станцией на пути костяной армии. «Бегом за мной!» — кивнул Дэн, и Купер повиновался. Через мгновение они уже находились на поверхности мертвого мира, где и произошла драка. По сути, особо здесь ничего не изменилось. Мертвый мир потому уже и называется мертвым, что он мертвый. Так еще немножко подрихтовали ландшафт. Где-то неподалеку остывало озеро лавы, и все еще осыпалась крупным щебнем разваленная гора. Но так здесь не осталось ни единой живой души. «Просто следуй за мной», — сказал Дэн, и они переместились опять же к пустому месту, от которого пахло магией костяного. Дэн принюхался, поскреб ногтем твердый гранит и покачал головой. «Кажется, я понял, что за артефакт они используют для сокрытия мира. Хотелось бы посмотреть на него вживую, но, похоже, наша неожиданная подмога забрала его с собой». «Наша неожиданная подмога?» — удивленно посмотрел на него Купер. «Ага», — хмыкнул Дэн. «Они ушли вон туда, но оставили послание». Дэн щелкнул пальцами, и из воздуха соткалась голограмма молодого парня в черном доспехе со шлемом под мышкой. Темноволосого, с таким привычным голубым сиянием в наглых глазах. Стойка, осанка, глаза — все выдавало его принадлежность к братству охотников, вот только Купер никогда не видел его раньше. «Если меня не подвел мой нюх», — широко улыбнулась голограмма охотника, «то это ты, Дэн, старый хрен. Ты, как всегда, пропустил самое интересное. Но извиняться я не буду. Я закончил здесь, а вы можете перемещаться к другим путевым нитям. С этой стороны костяной скульптор уже не пройдет. Я бы тебя дождался, но, кажется, у тебя полно работы. В качестве благодарности я рассчитываю, что к моему возвращению у тебя еще останется викторианская амброзия. Есть, конечно, маленький шанс, что ты ее уже выхлебал, но, зная тебя, думаю, что все же кое-какие запасы остались, и я буду очень разочарован, если при встрече старого друга тебе не будет чем меня угостить. Все, бывайте». Он почти собрался уходить, но потом снова повернулся к слушателям и весело улыбнулся. «И да, пожалуйста, был рад помочь, и да пребудет с вами кодекс, братья». И он растворился. «Кто это?» — почему-то Купер спросил это шепотом. «Старый хрен, значит?» — было видно, как завелся Дэн. «А сам-то совсем не намного меня младше. Ишь, чего захотел? викторианскую амброзию. Да за бутылку этого нектара богов я могу себе дочку у Мидаса выторговать. Чего?» — неприязненно глянул он на Купера. «Ничего», — скинулся охотник. «Я просто спросил, кто это». «Это...» — скривился Дэн. «Еще один потеряшка, который так же, как и Райнер и Сандер, волею кодекса перерожден в новое тело. Вот только знаешь, что меня больше всего бесит, мелкий?» «Чего?» — дисциплинированно подыграл великому охотнику Купер. «Что при перерождении у них всех мог хотя бы немножко улучшиться характер. Но, судя по всему, хрен там плавал». Дэн еще раз посмотрел в сторону несуществующей голограммы и пропавшего портала, через который ушел его старый друг. «Хотя...» — раздумчиво произнес он. «С кодексом не поспоришь. Для своей задумки он выбрал самых отмороженных из нас. Так что да, пусть и с тобой прибудет кодекс, брат. А бутылочку амброзии я для тебя сберегу». На этих словах Дэн широко улыбнулся. «Но, сука, ты со мной до конца жизни за нее не расплатишься!» «Привет, Моргана! Ну, что ты считаешь, оно того стоило?» Как можно более дружелюбно улыбнулся я, глядя на представшую передо мной во всей своей смертоносной красе Моргану. Ну, точнее, это была проекция. Но Моргану не зря считали величайшей ведьмой многомерной вселенной. И даже ее проекция могла сотворить такое, чему многие, как она думает, сильнейшие одаренные вселенной, не научатся за всю свою бездарную жизнь. «Однозначно стоило», — сказала она. «И да, твой долг полностью отдан». В одно мгновение она переместилась ко мне. Давно я не прикладывал таких титанических усилий, чтобы просто не сорваться с места, как испуганная гимназистка. И дело тут было совсем не в трусости, дело было в здравом смысле. Подозреваю, что тот же старый маг испытывал уже на моем месте такие же чувства. Моргана была, скажем так, непостоянна. А если кто-то имел несчастье попасть в число ее любимчиков, что ж, помоги ему, кодекс. Но прямо сейчас Моргана была настроена миролюбиво. «Бедный мальчик», — ласково погладила она по щеке. «Ну да, мальчик. По сравнению с могущественной ведьмой, которая запросто разговаривает с бездной, по факту не являясь богом, я был бабочкой-однодневкой». «Твоя душа сильно пострадала из-за твоей помощи. Но с другой стороны...» — она хитро улыбнулась. «Я вижу, ты получил мой подарок. Хотя я тебе ничего не должна, но, думаю, цитадель разума слегка компенсировала твои расстройства». «Да, подгон действительно знатный», — хмыкнул я, стараясь не шевелиться и даже не дышать. «Вот только не могла бы ты не стоять рядом со мной так близко? Меня это немного нервирует». Раздался веселый смех Морганы мне в ответ. Еще одно легкое касание по моей щеке, и она мгновенно сдвинулась назад на пару метров. «Так лучше», — уточнила она. Я недоуменно прикоснулся к своей щеке. «Ты знаешь, так действительно лучше». Да, за время моего сна, то ли кошмара, я убрал все неприятные моменты в моей душе. Вот только еще оставались рубцы. Для того, чтобы они рассосались, требовалось очень много времени. Однако сейчас, после касания Морганы, я перестал чувствовать абсолютно все негативные последствия. Я улыбнулся и покачал головой. «Вот как ты умудрилась иметь божественную силу, не став при этом богом?» Моргана рассмеялась еще раз. «Умеешь ты насмешить, Сандер. Не отнять этого у тебя. Кто бы говорил? Тот, который управляет тремя темными богинями и уничтожает целые миры, и который также остается человеком». «Ну, ты не понимаешь. Это другое», — автоматически заметил я. «Кстати, насчет трех темных богинь». «Настучали уже?» — нахмурилась Моргана. «Ну, я бы использовал другой эпитет, но они были несколько обеспокоены». «А они не сказали, что Элисана и Римата сейчас защищают их миры, дабы твоему темному трио не пришлось разрываться на защиту своих пантеонов?» «Кто, блин? Элисана и Римата?» «В какие меры они пошли?» «Ты что так занервничал, Сандер? Ты думаешь, мои девочки не справятся?» «Да справятся они еще как! Вот только я туда отправил орден паладинов, который еще не успел нормально возродиться. А при встрече с твоими, как ты выразилась, девочками, есть факт, что Вселенная потеряет его окончательно. А они, между прочим, мои друзья». «Упс», — притворно расстроилась Моргана. «То есть молодой мальчик в белой броне, который уже заслужил тиару света, твой друг?» «Моргана, не шути со мной!» Я не выдержал и выпустил силу. «Я понимаю, что ты сильнейшая из ведьм многомерной, но за своих друзей я могу и порвать». «Тихо, тихо!» — снова вскинула руки Моргана. «Ты сегодня такой смешной, Сандер. Ничего с твоим мальчиком мои девочки не сделали. Более того, они уже познакомились и вполне себе мило беседуют. Вот только...» Она нахмурилась, как будто смотрела куда-то далеко-далеко. «Там еще есть милая девочка-паладин, которой, кажется, не нравится общение моих девчонок с твоим пареньком». «Конечно, блин, ей не нравится. Знаю я твоих ведьмочек. Они же его сейчас в кусты потащат». «А что в этом плохого?» — удивилась Моргана. «Обмен сил. Для нас, ведьм, ты сам знаешь. Редкие соития с мужчинами идут только на пользу. Да, и насколько я помню, никто из вас не жаловался, даже ты». «Твою мать, Моргана!» Мне стало одновременно и стыдно, и немного смешно. «Это, как ты выразилась, девочка, его жена. И у них, между прочим, есть дочка». «И что?» — пожала плечами Моргана. «Она бы будет против того, что мои девочки немного усилят ее мужа?» «Представь себе, да!» «Короче, скажи им, чтобы они оставили бедного командора в покое, иначе я за себя не отвечаю». «Бедного командора? Как же!» — расстроенно покачала головой Моргана. «Дожили. Решение за командора Ордена Паладинов принимает его жена. Куда катится мир?» «Это очень молодой командор, и жена у него молодая». Помимо своей воли, начал я оправдывать Андрюху. «И вообще, что ты доколупалась? У них впереди еще целая вечность. Успеет еще Андрюха разобраться, кто у него главный в семье». «Ага, все вы так говорите», — снова залилась веселым смехом Моргана. «Короче», — я начал терять терпение. «За помощь для темных спасибо, но оставь их в покое. Если хочешь следить за Каринтией, я предоставлю тебе такую возможность. Держи». «Ух ты!» Брови Морганы приподнялись в чрезвычайном удивлении. «Вот так просто ты даешь мне доступ к душевной сигнальной нити? Ты же знаешь, на что способно мое проклятие». «Прекрасно знаю, не волнуйся. Но что-то мне подсказывает, что в случае необходимости ты можешь прислать не только проклятие, а что-нибудь такое, что сможет спасти твою дочь». «Это ты верно подметил», — ненадолго задумалась Моргана и тут же погрозила мне пальцем. «Ах ты ж хитрый жук! То есть все, что ты мне предлагаешь, чтобы я через тебя подглядывала за Каринтией, а взамен использовала кучу сил и возможностей, чтобы вытянуть тебя из очередной жопы?» «Ну, получается так. Другого предложения у меня для тебя нет». «Ладно, подходит». Я почувствовал, как сигнальная нить связала наши души. Собственно, я особо ничем не рисковал. Я знал, как обращаться с этой штукой. Хотя, опять же, зная Моргану, она могла творить что-то невероятное. Но моя шутка про заложницу, которую я озвучил моим трем богиням, была не совсем шуткой. Нет, вреда я Каринтии причинять не собираюсь. А вот возможности Морганы мне, если что, точно пригодятся. «Ну все, поговорили?» — уточнил я у ведьмы. «Мне обратно пора». «Поговорили», — задумчиво кивнула Моргана. «Вот как так получается, Сандер, что каждый раз, когда я пытаюсь иметь с тобой дело, ты все равно остаешься в выигрыше». «Нифига себе выигрыш! А чью эту душу совсем недавно покромсали?» «Ага. Только в результате этого ты получил цитадель, стал еще сильнее, а я еще и убрала все последствия». «Ну, так совпало», — хмыкнул я, увидев, как недобрым блеском блеснули глаза ведьмы, и быстренько помахал рукой. «Все, покедова! До новых встреч!» Я вернулся в наш обычный мир. И первые, кого я увидел, — это трех темных богинь. «Все нормально, девчонки, я порешал!» «Сандр!» — встревоженно сказала темная. «Купол праха над Петербургом трещит по швам. Он вот-вот падет. И тогда вся костяная нечисть рванет наружу». «Что ж», — пожал я плечами. «Значит, я вовремя вернулся и успел к самому веселью». Глава 18. Российская империя. Город Петербург. Купол праха. «Как это? Ничего не предпринимать? А если они полезут?» — удивилась Ольга неожиданному ответу. «Не волнуйся, императрица, я успею к тому моменту, как они полезут. Только я тебя умоляю, не делайте ничего. Не стреляйте, не кидайте магию и никуда не двигайтесь. Просто ждите моего сигнала. Все, отбой. Мне надо подготовиться». «И что это было?» Глядя в замолчавший телефон с отключившимся абонентом, немного растерянно и обиженно произнесла Ольга. «Я вообще-то императрица. Я должна первой всегда класть трубку». «Совершенно с вами согласен, ваше императорское величество. Только Галактионов, похоже, не знает этот нюанс», — с усмешкой ответил ей стоящий рядом Доброхотов. «Или ему просто на это похер», — буркнула Ольга. «Или так», — усмехнулся алмазный король. Прямо сейчас эти двое стояли на крыше высотного здания в 2 километрах от стены купола, так, чтобы все происходящее внизу было видно, как на ладони. А внизу было на что посмотреть. На территории Российской империи находилось 3 купола праха. Один накрывал столицу, второй появился в безлюдных степях Кубани, накрыв собой разве что парочку комбайнов, а третий так вообще оказался под водами Ладожского озера, и лишь его верхушка торчала над водой. На Кубани купол сторожили войска Юго-Западного округа. На Ладогу, кроме сухопутных войск, перебралась еще и небольшая флотилия боевых кораблей империи, что зашла туда по Неве с Балтийского моря. Но большая часть армии, конечно же, была согнана сюда, самый опасный купол из всех. Артиллерийские батареи были расставлены по периметру, предварительно пристрелявшись по площадям. Снаряды, даже напитанные магией, ничего не делали куполу. Зато артиллеристы теперь точно знали, куда ляжет их следующий залп. Пехота находилась на своих позициях. Пришлось слегка изуродовать архитектуру старого Петербурга, но были выстроены баррикады и оборудованы долговременные огневые точки. В воздухе постоянно висели боевые дирижабли. А по команде с аэродромов поднимались тактические бомбардировщики. Армия была готова. Их императрица тоже. Министр Морозов просил Ольгу отдать управление операцией в руки военных, но императрица здраво рассудила, что им будут противостоять не простые люди, а аномальные монстры. Тем более, как сказал Александр Галактионов, с такой силой, которой еще не видывала старушка Земля. Это было тревожно. Но наличие 2000 лучших истребителей монстров Российской империи во главе с легендарным Пушкиным делало ситуацию чуть менее тревожной. Собственно, Александр Сергеевич находился с противоположной стороны от места расположения императрицы, на другом конце купола. У Ольги же, кроме верных Ареса и Гермеса, рядом в сверкающей белой броне возвышался ее дядя, герцог Доброхотов. «Почему мы не можем понять, что находится внутри купола?» В который раз Ольга рассерженно стукнула кулаком по раскрытой ладони. «Мы все стали сильнее. Но это как бетонная стена для обычного человека». «И не только для обычного. Не забывайте, ваше императорское величество». Когда был шанс, что их разговор услышат, Доброхотов всегда переходил на официальное обращение. «Сам Галактионов сказал, что не знает, что внутри». «Или он в очередной раз решил не делиться с нами информацией?» «Это его право», — снова пожал плечами алмазный король. «Право сильнейшего. Вы знаете мое отношение к Галактионову. Я считаю, что он и сам не совсем представляет, с чем мы столкнемся, и судит исключительно из прошлого опыта. «Тоже так думаю», — пришлось признать Ольге. И в этот момент раздался треск, напоминающий треск весеннего льда на реках, решающего, что пора сбрасывать свой ледяной панцирь. Внешний купол никак не изменился, все так же освещая все пепельным светом. Но по энергетическим каналам прошла вибрация, и некоторые из них прорвались. А это означало, что купол потихоньку начал разрушаться. Ольга тут же нажала кнопку на висящей у нее на груди рации, по которой происходила связь со всеми из ее командиров. «Никому не стрелять! Даже когда спадет купол! Только по моему приказу! Никому не стрелять! Кто нарушит приказ, будет наказан! Жестоко наказан!» «Но ваше императорское величество!» Ольга не выдержала и усмехнулась. И Морозов, и Пушкин сказали это одновременно. И оба тут же замолчали, давая возможность собеседнику сказать первым. Быстрее первым отреагировал Пушкин, который продолжил. «Со всем моим уважением, но как только упадет купол, я думаю, все твари, находящиеся внутри, бросятся на нас. Вы отказываете нам в праве на защиту?» «Ваше императорское величество, Александр Сергеевич абсолютно прав», — тут же поддержал соратника Морозов. «Я сказала не стрелять, только по моему приказу». Эти слова Ольге дались очень нелегко, ведь она понимала, что оба командира, имевшие огромный опыт, один в обычных боевых действиях, а второй в сражениях с аномальными тварями, были абсолютно правы. Но и тот, и другой за всю свою долгую жизнь терпели поражение, а вот Галактионов пока ни разу. И она была склонна верить взбалмошному барону, который оказывался всегда правым. «Принял, ваше императорское величество», — первым отреагировал Пушкин и отключился. «Принял, ваше императорское величество», — секундной задержкой высказался Морозов. «К вашему сведению, орудия готовы открыть огонь. Авиация вышла на пусковые позиции. Дирижабли также готовы к встрече». «Спасибо, Иван Федорович», — как можно более мягким голосом ответила императрица. «Буду иметь в виду, но у меня все под контролем». Чувствовалось, что старому вояке еще есть что сказать. Но он промолчал и просто отключился. «А у тебя остальные яйца, пельмяшка?» Низко наклонившись, чтобы никто не слышал, с улыбкой прошептал Доброхотов. На этот раз Ольга не выдержала и рассмеялась. Ее дядя достиг желаемого, снял висящее вокруг напряжение. «Даже не знаю, как это воспринимать. Как комплимент или оскорбление?» «Воспринимайте, как хотите, ваше императорское величество. Главное, что вы повеселели». Раздался еще один треск, а потом через короткий промежуток времени еще один. И вот они начали повторяться все чаще и чаще, а сам купол начал еле заметно мерцать. Ольга сжала зубы и кулаки, глядя на огромный кусок ее столицы, из которого прямо сейчас готовились вырваться аномальные твари. «Лучше бы тебе сдержать свое слово, Галактионов», — заскрипела она зубами. И после этого, как по команде, купол в последний раз треснул и перестал мерцать. «Честно говоря, я думал, что их будет больше», — неожиданно выдохнул Доброхотов, как показалось, с некоторым облегчением. И, наверное, все десятки тысяч присутствующих здесь бойцов испытывали похожие чувства. Все ожидали, что каждый квадратный метр, а, возможно, даже кубический метр под куполом был забит костяной армией. Но на самом деле твари внутри занимали примерно треть от внутреннего пространства. Да, город внутри купола был разрушен до основания, и внутри него ходили здоровенные костяные кадавры, размером превышающие африканских слонов. Но все-таки их было какое-то незапредельное количество. А в следующую секунду по периметру купола открылось 6 больших порталов, из которых ровными рядами выступили легионеры Галактионова. Мозг у императрицы сейчас работал на пределе, мгновенно анализируя информацию. Она тут же поняла, что каждое из 6 подразделений было сформировано по одному и тому же принципу. Щитовики с огромными артефактными щитами, прикрывающими свое подразделение, находились спереди. По бокам и в тылу, судя по всему, находились бойцы дальнего боя. По крайней мере, здоровенные трубы, которые Ольга сходу не могла распознать, несмотря на то, что знала на зубок все вооружение империи, и которые лежали у стрелков на плечах, очень напоминали то ли ракетницы, то ли гранатометы. Но и внутри находились легионеры с пустыми руками. Судя по всему, одаренные маги, которым и была отведена главная роль. Так и случилось. Маги подняли руки, и все шесть отрядов соединились голубым дрожащим потоком энергии, образовав шестиугольник. Что это было такое? Ольга понятия не имела. Сейчас она, как девочка, открыв рот, смотрела на все происходящее. «А вот теперь можете повеселиться!» — раздался сзади веселый голос, и из пустоты рядом с ними возник Александр Галактионов. «Стреляйте из всего, что у вас есть. Приближаться не нужно». В отличие от полностью снаряженных для тяжелого боя императрицы и Доброхотова, Александр, казалось, вышел на обычную прогулку. Нет, он уже не был в своем знаменитом спортивном костюме. Сейчас на нем было что-то вроде кожаной брони, используемой лучниками или убийцами для того, чтобы не терять мобильность. Да, кожа этой брони вряд ли была обычной телячьей, но, тем не менее, его внешний вид указывал на то, что он совсем не волнуется. «Не на меня смотрите!» — усмехнулся он. «А что произойдет?» — нахмурилась Ольга. «И да, я все-таки настаиваю, чтобы вы уже начали стрелять!» Ольга вышла из ступора, дернула головой в сторону спавшего купола и увидела, как костяные твари с ревом бросились прочь наружу. «Но твои люди стоят так близко, они...» — Александр перебил ее. «Я сказал, огонь, поторопись!» «Огонь!» — коротко сказала Ольга. «В ближний бой вступать запрещено!» Тут же натурально вздрогнула земля, когда сотни стволов одновременно изрыгнули из себя смертоносные подарки, собранные на лучших артефактных мануфактурах империи. Ольга точно знала, что обычный гаубичный снаряд мог развалить целую многоэтажку в одиночку, а таких снарядов сейчас была выпущена не одна сотня. Ольга видела, как перед ее войсками поднимаются стационарные щиты, установленные там заранее, которые должны были спасти от дружественного огня и, возможно, задержать часть тварей. А потом у них перед глазами разверся огненный ад, закрывший собой как тварей, так и стоящие на передовой отряды первого легиона Земли. И только когда опали комья земли, металла и бетона, а пыль слегка развеялась, Ольга удивленно вскрикнула. «Да как так-то?» «А ты думала, я пошутил?» — все еще невозмутимо ответил Александр. От первого удара внутри окружности бывшего купола, по идее, не должно было остаться вообще ничего. И там сейчас должна была быть глубокая воронка. Воронка, кстати, образовалась, потому что часть земли просто дезинтегрировалась. А вот твари продолжали упорно переть на защитников. Некоторые из них были сбиты с ног, но прямо сейчас поднимались. «Они что, вообще неуязвимы?» — встревоженно задала вопрос Ольга. «Нет, ваше императорское величество», — ответил алмазный король, который был более внимательным. «Они пострадали, но недостаточно». И тут уже Ольга сама увидела, что части тел у тварей были оторваны. Некоторые из них все-таки пострадали, но далеко не так, как планировалось. А затем волна тварей ударилась в невидимый купол, выстроенный легионом. Ольга видела, что стоящие в первых рядах легионеры сделали пару шагов. Ну да, как будто с помощью собственной физической силы они держали напор врагов, как настоящие легионеры прошлого, что сдерживали своими щитами рвущихся на них варваров. А потом, буквально через мгновение после этого, Ольга заметила, как справа в рядах ее армии возникла какая-то сумятица. Присмотревшись, она увидела, что там беснуется тварь размером с хорошего быка и выглядящая примерно так же. Сначала она не поняла, как она туда добралась, а потом ее настигло понимание. Все-таки шестиугольник защитного поля первого легиона Земли оставил несколько кусочков из-за своей геометрии, не вписанные в бывшую окружность. И именно там оказалось несколько тварей, что сейчас напали на имперские войска. «Но там же наш щит!» — в ужасе понимания настигло Ольгу. «Как они его прошли?» «У вас щит не той системы», — ответил Александр, как будто в шутку. Но на этот раз он был абсолютно серьезным. «Прорыв на 12, 4, 8 и 9 часов», — скомандовал он кому-то невидимому, висящую на груди рацию близнеца, как и у императрицы. А Ольга завороженно смотрела, как костяные твари устроили настоящее побоище среди имперских бойцов. В двух направлениях им не повезло. Там оказались имперские абсолюты. С одной стороны Пушкин, с другой — Алексеев. А вот исты послабее ничего не могли сделать с тварями. Не говоря уже о людях, которые сейчас умирали десятками. А потом лучники первого легиона развернулись спиной к своим собратьям и направили свои трубы на тварей. Раздались обычные хлопки, напоминающие то ли аплодисменты, то ли звук, когда хлопает парус при смене галса. Но часть тварей просто перестала существовать. Несколько выстрелов, и прорыв был ликвидирован. «Почему у моих людей нет такого оружия?» — обвиняюще ткнула Ольга пальцем в грудь Галактионову. Тот на этот раз выглядел слегка смущенным, самую малость, но тем не менее. «Простите, ваше императорское величество, но эта разработка буквально нескольких дней досталась моим ребятам. Собственно, вот это...» — он кивнул на поле боя. «И есть испытания». Ольга прорычала что-то нечленораздельное и развернулась снова к полю боя. «Усилить огонь! Уничтожьте всех этих тварей! За империю!» — крикнула она задорно и подняла вверх кулак. И крик ее подхватили все находящиеся здесь воины. Я постарался сдержать улыбку, когда разъяренная императрица решила воодушевить своих воинов. Хотя, надо признать, получилось неплохо. Да и я, в общем-то, не соврал. Новое оружие, которое Крендель со своим странным воображением назвал «адскими пушками», действительно поступило на вооружение моей гвардии несколько дней назад. На полигоне они показали себя хорошо, а вот испытаний в бою еще не проходили. Поэтому несколько уже обученных обращению с этими пушками гвардейцев и присоединились к центуриям легиона именно на случай проверки. Но все прошло хорошо. Проблема в том, что это оружие было одноразовым. Точнее, оно было многоразовым, но новый заряд можно было получить только в условиях мощности горы. И после первого выстрела в бою они становились бесполезными. Но результат впечатлял. Я взглянул на поле сражения, которое снова скрылось за огненным шаром. Имперские войска лупили туда из всего, из чего только можно. А я лишь сокрушенно покачал головой, представив, сколько миллионов прямо сейчас сгорает перед моими глазами. Кажется, Аня умудрилась меня заразить своей бережливостью. С другой стороны, не так уж это и плохо. Да и в конце-то концов, это же не мои деньги сгорают, в буквальном смысле, у меня под ногами. «Ваше императорское величество, я думаю, достаточно». Аккуратно положил я руку на плечо Ольги, которая с жаром в глазах смотрела, как переламывают непрошенных гостей войска империи. От моего прикосновения она слегка дернулась. «Что?» — непонимающе посмотрела на меня, а в ее глазах растворялась ярость и азарт сражения. «Я говорю, прикажите прекратить огонь. Я думаю, этого достаточно». «Прекратить огонь», — машинально сказала Ольга и только после этого задала вопрос. «Почему ты так думаешь?» «А сейчас сама увидишь». «Сдуйте пыль!» — приказал я в рацию. Маги моего легиона тут же создали поток воздуха, поднимающий всю пыль на поле боя вверх. «Надо бы предупредить население окрестных земель, что у нас тут все хорошо», — задумчиво сказал Доброхотов, глядя в небо. «И правда. Похоже, как будто сюда ядерную бомбу сбросили», — хмыкнула Ольга, нажав на кнопку и раздав нужные указания. «Я не сразу понял, о чем они. Ведь ядерное оружие было мало распространено в многомерной вселенной по одной простой причине. Потому что сильные маги знали, как с ним бороться. И когда тебе на голову сбрасывали атомную бомбу, то они просто запрещали атомам делиться. И максимум металлическая болванка могла убить кого-то своим весом. Ну а те отморозки, которые использовали подобное в качестве геноцида обычных людей, заканчивали очень плохо. Да и в любом случае... Один Дэн мог натворить гораздо больше дел, чем весь ядерный запас Российской империи. Но беспокойство местных я понял. «Прогуляемся?» — кивнул я императрице, когда пыль окончательно убралась, и было видно, что даже такой массированный удар убил не всех. Несколько особо бронированных костяшек все еще ползали по полю боя, искалеченные, покореженные, но, тем не менее, живые. «С радостью!» — кровожадно улыбнулась Ольга и протянула руку. Арес флегматично вложил ей в руку огромный, совсем не девичий тесак, с которым я когда-то и встретил цесаревну в первый раз. «Выпустите пар, ваше императорское величество, не стесняйтесь!» Тут же по моей команде легионеры опустили щит и мерным шагом слаженно двинулись вперед добивать оставшихся тварей. Кажется, имперцам сегодня и сражаться не придется. Примерно через 2 часа мы стояли на натуральной груди костей. Ольга тяжело дышала и смотрела на меня с некоторой степенью смущения. «Ты был прав, Александр. Эти твари действительно необычные. Боюсь, что моих сил не хватило бы уничтожить такого в полном здравии». «Ну, не прибедняйся, Оля. Сейчас мы были вдвоем, и этого никто не слышал, поэтому можно было обращаться нормально». «У тебя бы хватило. Я в этом уверен. Да еще осталось». «Но вот у большинства местных точно нет. А ведь здесь находится лишь малая часть костяных тварей, которых я ожидал здесь увидеть». «Почему это так получилось?» Тут же насторожилась Ольга. «Хотел бы я это знать. Хотел бы я это знать», — покачал я головой и поднялся на ноги. «С другой стороны, я здесь для этого, чтобы разобраться. Ну, я немного прогуляюсь. Никуда не уходи». Кивнул Ольге и погрузился в нижние слои мира. Наверху в реальном пространстве точно ловить было нечего. А вот ниже должно было быть какое-то понимание процесса. Несмотря на то, что здесь все было развалено магическими боеприпасами, отблеск магической структуры я обнаружил. И дальше с удивлением понял, что на самом деле путевые нити, приведшие костяную армию на Землю, были в порядке и полностью функционировали. Я-то думал, что внезапно проход схлопнулся, но нет, он был рабочий. Так почему же здесь было так мало костяных чудовищ? Я прикоснулся к нитям и прикрыл глаза. Мое лицо через секунду расплылось в довольной улыбке. Да, эта часть перехода работала. Вот только цельная система, которая доставляла армию скульптора из точки А в точку Б, была где-то жестко прервана между этими двумя точками. Кто-то или что-то разорвало тропу, по которой твари шли на землю. И сделало это чрезвычайно эффективно. «Интересно», — произнес я, попытавшись просканировать чуть глубже. Ну и да, конечно же, то, что я почувствовал, это был запах охотников, моих безбашенных братьев. «Кодекс, если ты слышишь меня, скажи братишкам спасибо. Не то чтобы я не справился сам, но с их стороны это очень мило». Я немного подумал и, хмыкнув про себя, добавил. «И да, если они разберутся с остальными тоннелями, то я тоже не буду возражать. Так им и передай». Глава 19. Где-то в многомерной вселенной. Мир костяного скульптора. Костяной скульптор не испытывал эмоций, в отличие от смертных. И даже от некоторых выскочек, которые посмели называть себя богами. Костяной не злился, не расстраивался. Он только просчитывал варианты, опираясь на факты, и планировал дальнейшие действия. У него впереди была бесконечность, и он точно знал, что делать с этим временем. Костяной скульптор всегда стоял особняком среди прочих богов. Он ни с кем не общался, ни с кем не договаривался. А в случае необходимости он просто полностью подчинял нужных индивидов себе, чтобы они служили ему до самой смерти. Ну и после нее тоже. Все его многочисленные генералы — это либо бывшие герои, решившие, что могут противостоять ему, либо же боги, которые по какой-то причине перешли ему дорогу. Все они стали послушными орудиями великого бога. Все они прошли процедуру улучшения, и каждый из них познакомился с его резцом. Костяной скульптор умел ждать и копить информацию, дабы использовать ее в нужное время и в нужном месте. Ему казалось, что он